Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Итак, друзья мои, перед вами Этьен Жерар, и рассказ продолжается. Я веду конское пополнение в Восточную Польшу и должен сказать, что большинство лошадей было из Померании, но попадалось несколько из Нормандии и Эльзаса. И мы, бывало, потешались, наблюдая, как они отличаются друг от друга характером, в точь-в-точь, как жители тех мест. Мы заметили также, и это потом не раз подтверждалось, что характер лошади можно определить по масти. Светло-гнедые, например, кокетливы, нервные и со всякими причудами. Кауры имеют отважный нрав, чалы послушны, а пеги упрямы. Все это, конечно, не имеет касательства к моей истории, но как же иначе старому кавалеристу вести свой рассказ, если все началось с того, что ему дали 400 лошадей? У меня, знаете ли, такая привычка говорить о том, что меня интересует, но надеюсь, что и вам это будет интересно. Но мы перешли через Вислу напротив Мариенвердера и должны были двигаться дальше, к Ризенбергу, как вдруг в мою каморку в почтовой конторе, где мы остановились на постой, вошел майор Лежандер с какой-то бумагой в руке. «Вам придется меня покинуть», — сказал он с выражением отчаяния на лице. Мне-то отчаиваться было нечего, правде говоря, он не заслуживал такого помощника, как я, но все же я молча отдал честь. «Вот приказ генерала Лассаля», — продолжал майор. «Вы должны немедленно отправиться в Россель и явиться в штаб-квартиру полка». Ничто не могло доставить мне большего удовольствия. Я уже был на хорошем счету у начальства. Стало быть, полку предстоит какое-то сражение. И Лассаль понял, что моему эскадрону без меня не обойтись. Правда, приказ пришел не совсем вовремя, ибо у почтмейстера была дочь, молоденькая черноволосая полька с кожей цвета слоновой кости, и я рассчитывал поболтать на свободе с этой девицей. Но пешке не приходится возражать, когда палец шахматиста передвигает ее с одного квадратика на другой. Так что я сошел вниз, оседлал своего рослого вороного коня по кличке Барабан и тотчас же пустился в путь. Ей-богу! Для бедных поляков и евреев, живших беспросветно унылой жизнью, было, наверное, сущей отрадой видеть, как я скачу мимо их дверей. В морозном утреннем воздухе мощные ноги, великолепная спина и бока моего черного барабана лоснились и переливались при каждом движении. А у меня и сейчас, от стука копыт по дороге и звона уздечки при каждом взмахе дерзкой головы, кровь начинает бурлить в жилах. Представьте же себе, каков я был в 25 лет! Я, Этьен Жерар, лучший кавалерист и первая сабля во всех 10 гусарских полках. Цвет нашего, 10-го гусарского полка, был голубой, небесно-голубой доломан и ментик с алой грудью. В армии говорили, что, увидев нас, население бежит со всех ног. Женщины к нам, мужчины от нас. Тем утром в окнах Ризенберга блестела не одна пара глазок, словно моливших меня чуточку задержаться. Но что оставалось делать солдату? Только послать воздушный поцелуй, да позвенеть уздечкой, проскакав мимо. Мало приятного в такую стужу трусить верхом по самой бедной и некрасивой стране во всей Европе. Но небо зато было ясное, и огромные снежные поля искрились под ярким холодным солнцем. В морозном воздухе пар клубился у меня изо рта и белыми султанчиками вылетал из ноздрей барабана, а осудил свисали сосульки. Чтобы согреть коня, я пустил его рысью. Самому же мне нужно было столько обдумать, что я не обращал внимания на мороз. К северу и югу тянулись бесконечные равнины с редкими группками елей и чуть более светлых лиственниц. Там и сям виднелись домишки, но всего 3 месяца назад этим путем шла великая армия. А вы знаете, что это значит для страны. Поляки были нам друзья, это верно. Но из 100 000 солдат только у гвардейцев были фургоны с продовольствием, а остальным приходилось самим заботиться о пропитании. Так что меня нисколько не удивило, что нигде нет и признаков скота, а над безмолвными домами не вьется дым. Не очень-то благоденствовала страна после посещения великого гостя. Говорили, будто там, где император провел своих солдат, даже крысы подыхали с голоду. К полудню я доехал до деревни Саальфельд, но, так как отсюда шел прямой путь на Остероде, где находилась зимняя ставка императора,